Глава 12. В лесу перед самыми Барановичами шедшие впереди дозорные подают сигнал «стой». Затем сообщаю, что впереди то ли землянка, то ли шалаш, причем в комплекте с его обитателями. Девчонка лет 14-15, мягко выражаясь, в сильно поношенной и замурзанной одежке, и примерно такого же вида парнишка года на два младше ее. Похожие друг на друга, скорее всего, брат и сестра. «Вы кто будете?» Пытаюсь начать вежливую беседу. «И что в лесу делаете?» «Мясцовые мы», — отвечает мальчишка, потому что его спутница приклеилась взглядом к своим рваным башмакам и не смеет поднять глаз. «По грибы пошли с сестрой». Смотрю поверх их голов на сопровождавшего дозорного. Тот отрицательно качает в ответ головой. Ни лукошек, ни корзинок, ни самих грибов при них не было. Только сейчас замечаю, что девчонка укрывает под рваной безрукавкой маленького лопоухого щенка с лапой, перемотанной тряпкой, на которой расплылось бурое пятно. Несмотря на нервную дрожь, которая сотрясает худенькое тельце, по мордочке, оскаленным зубам и негромкому отчаянному рычанию понятно, пёсик готовится вступить в свой, наверное, первый и последний бой, погибнуть, но попытаться защитить свою хозяйку. «Ну хорошо, грибники, а звать-то вас как?» «Меня Василём, а я её Паулинкой». Санинструктор, дядька уже в возрасте, с побитыми сединой усами, но еще крепкий, как дуб, достает комплект первой помощи и, подойдя к парню, осматривает его голову, затем обрабатывает глубоко запекшуюся царапину на макушке перекисью водорода и обмазывает ее мазью Павлова, после чего поворачивается к поднявшей на него испуганные, ничего не понимающие глаза девчонки и медленно протягивает руку к щенку, тихонько приговаривая: «А ну-ка, волкодавище, показывай, что там у тебя». Девчушка сначала отшатывается, затем тихонько протягивает своего четвероногого друга. Тот прячет клыки и настороженно обнюхивает ладонь. По всей видимости, не найдя вражеского запаха, дает развязать и осмотреть раненую лапу. «Ну, это все лирика. Она со время поджимает». «А что твоя сестра все молчит? Немая, что ли?» «Не, она боится». «Так что нас боятся? Мы ж свои», — притворно удивляюсь ответу. «Сейчас главное разговорить мелкоту, важные вопросы немного погодя задавать будем». Парень молчит, но по его виду понятно, что свои, они тоже разные бывают. «Так вы в самих Барановичах живете или окрест?» «У Барановичах, як же?» Пацан даже пытается расправить плечи, показывая, что типа городские мы, а не какая-нибудь деревенщина. «А провести нас незаметно в город сможешь? Или сказать, где и сколько германцев?» «А гроши и кольки дадзите?» Неожиданный поворот сюжета на мгновение повергает в ступор. «Это что за пародия на мальчиша-плохиша нарисовалась?» И только потом замечаю голодный, доведенный до отчаяния взгляд. И начинаю кое-что соображать. «Вы когда последний раз ели грибники? Есть хотите?» Оставив вопрос без ответа, поворачиваюсь к кентаврам. «Народ, дайте маленько пайки мальцам». Маленько пайки хватило наполнить подставленный подол рубахи с горкой. Малый, глядя на внезапно очутившееся в руках богатство, судорожно сглатывает слюну. Его сестра тоже не отрывает глаз от смеси консервных банок и галетных пачек, где затерялось несколько брикетиков фруктово-ореховой смеси. Один из эскадронных унтеров с молчаливого начальственного согласия достает саморазогревающийся плов с мясом и, вскрыв ее ножом, объясняет принцип пользования. «Глянь-ка сюда, хлопче!» Он показывает на ключ грелки. «Вось етую загогулину внизу крутани, и могешь бежать за тарелкой! Скоро горячее будет!» Парнишка понимает это как указание к действию и несется к своему шалашу, затем прибегает обратно с щербатой глиняной миской и неизвестно откуда у него взявшейся трофейной ложкой. Вываливает две трети содержимого в посудину и протягивает сестренке. Та отрицательно качает головой, беззвучно шевеля губами. «Ешь, Паулинка, у нас теперь шмат ежи!» Девчонка наконец начинает работать ложкой, парнишка не отстает, вылавливая мясо рукой прямо из банки. Пара кусочков сразу перепадает щенку, который начинает жадно жевать. Двое конных разведчиков, не желая отставать, достают заначенный трофейный железный паёк и открывают еще пару банок. Разговор возобновляем, когда все емкости были вычищены почти до зеркального блеска, а у едоков началась эйфория от сытости. «Ну так что, Василь, сможешь провести нас?» Девчонка прерывает нас в самый неподходящий момент. Сначала она каким-то затравленно пугливым и немного сумасшедшим взглядом обводит меня, Дольского, Пепеляева, бойцов, стоящих за нами. Затем берет брата за руку, и опять губы шевелятся, но ничего не слышно. «Так все-таки она не говорит?» – прорывается любопытство Анатолия. «Не, я наговорить, только испугалась». Парень настаивает на прежней версии, затем, немного помедлив, продолжает. «Ти можно мне? Только самым главным командиром?» Отходим побеседовать в сторонку все же втроем, мальчишка, я и Анатолий Николаевич. Малой долго собирается с духом, затем выпаливает. «Дякуй, великий вам! Не требуй меня, Грушау, сделаю все, только пообещайте!» «Пообещайте!» «Что забьется Герману, яких я покажу!» «Опаньки, вот этот поворот!» Но тут парень начинает рассказывать такое, что я и без его просьбы. На тряпочке «Один за их по-русски разумляю!» Разговаривает. «Трохи! Яны утроем пришли у хату и казали, что яны германы, лепш лучше за нас. И тому все наши бабы повинны, должны раджать от них. И почали шукать Павлинку яны яе. Еще раньше примечали, а мамка як чуяла у павец сарай. Я ее послала сховаться у сэни. Батьку по голове ударили, и он без памяти упал. Потом и мяне. Кали на них кинулся, а потом отвяли мацию павец, привязали до слупа, столба, и...» Василюк сжимает кулаки так, что костяшки белеют. «Паулинка сверху еще бычала, а видела. Теперь боится и не говорит громко. Так забьется?» «Да, я тебе это обещаю». Слова похожи на удары молотка, забивающего гвоздь. «Анатолий Николаевич, не имеет смысла напоминать мне о конвенциях. Я сейчас этого просто не услышу. Денис Анатольевич, я хотел бы принять в этом посильное участие». Пепелеев буквально выдавливает эти слова сквозь стиснутые зубы. «Они сегодня получат. Алигер, ком алигер». «Я вас проведу у города и покажу, где яны стоят, где штаб ихний, где казармы, где склады и полонные». Василь смотрит на нас, еще не веря в скорое осуществление мести. «Я такие спешки, тропки, ведаю, что кроме меня никто по их еще не ходил». «Опа, тут еще и лагерь с нашими пленами. Интересное кино. Надо туда обязательно заглянуть. А германцев в городе много?» Задаю важный вопрос и только потом, глядя, как пацан загибает пальцы и шевелит губами, понимаю, что точного ответа, скорее всего, не будет. «Сотни три с половай, альбо четыре». Юный математик справился с задачей, только величина погрешности измерения несколько напрягает, хотя взводом больше, взводом меньше. На их стороне только готметунс. А на нашей эффект неожиданности, автоматическая стрелковка и горячее желание поглядеть, какого цвета немецкая кровушка или что там у них течет по жилам. «Яны на пенаджелкам на площади выстраиваются, усе в зеленых кашулях, сам бачу. Есть еще на станции, там их под полусотни, ну и у штабе, и за городам в верстах у троих еще шматых». «Так, интересненько. Зеленые рубахи. Егеря? Старые знакомые или так, совпадение?» «Ладно, посмотрим. Сейчас меня больше беспокоит шмат ганса вблизи Барановичей. Это может быть и батальон, и полк, и бригада. Надо будет в штабе разузнать».